Я приветствую вас, друзья мои. Очень рад видеть вас. Рад видеть, как и тех, кто горит сердцем, так и тех, чье сердце пока еще любопытствует, пока еще ищущее. Всякое ищущее обязательно найдет то, что нужно. Неважно, какой период, кто из людей приступит к исполнению истины, он всегда приступит в нужное время для него, для тех, кто рядом с ним. Слава Божия, она всегда побеждает. Она не может быть победима. Куда бы вы ни шли, вы обязательно придете к истине. Таков закон, таковы условия, непростые, но незыблемые. Вы как звездочки сейчас сияете на небосклоне. Как звездочки в кромешной тьме Вселенной. Только есть некоторая разница. Звезды на небосклоне, где их окружает тьма, все это в целом составляет гармонию. Потому что мир бытия, он развивается по одному закону. Разным звездам не требуется доказывать своим сестрам или братьям какую-то особо правильную истину. Им не нужно спорить между собой. Они безмолвно развиваются по одному закону. Но не безмолвно развивается человек. Ох, как не безмолвно. И звездочки человеческих сердец, как маленькие светильнички, время от времени загораются во тьме, которую, к сожалению, но неизбежно, должен был создать сам человек и из нее выйти. Непростой это путь. Заходит солнышко, и загораются огоньки. Даже в природе можно видеть простые примеры. Когда наступает тьма, и многие виды маленьких существ начинают светиться. Такие микроскопические светочи в кромешной тьме. Так получилось. Этого нельзя было обойти, что, как я уже упомянул, человек создал тьму, неверно оценивая истинные ценности и не зная о них, но имея кое-что внутри, что призвано помогать определять истинность. Но вот так неизбежно должно было произойти. И тьма существует уже долгое время. Князь тьмы торжествует из века в век, закинув ногу на ногу, сидит и вальяжно посматривает, как люди злятся, завидуют, обижаются. Они порой говорят о Боге. Очень много могут говорить порой о том, как их Бог любит. Но они обижаются. Они способны судить других, негодовать. Верующий не тот, кто говорит о Боге хорошие слова, а тот, кто исполняет закон, который дает Отец. Но ведь закон этот исключает обиду, исключает осуждение. Труден оказался человеческий путь с того момента, когда человек обрел душу. Если бы человек развивался только лишь с позиции разума, где его чувства не преобладали бы над этим разумом и не руководили бы, люди уже без труда бы стали одним целым на земле. Этот путь проще был бы. Но он не ваш. Когда человек обрел душу, его чувственный мир стал слишком могуч. И все мышление человека оказалось полностью подчиненным переживаниям. Это уникальная особенность. Ибо если ваши чувства правильно реализуются, в том, что хоть в какой-то мере, но достаточно правильно вы понимаете под понятием «любить», окружающий мир материи начнет сильно изменяться, и менять его будете вы. Вы для этого и были рождены. Понимать смысл своего рождения очень важно. Ибо если вы будете думать, что живете здесь, на грешной земле, и должны как-то от нее быстрее избавиться, это неправильный взгляд. Вы не сможете нормально жить, а значит, вы неизбежно должны будете погибнуть. В вашем рождении есть великий смысл. Смысл, а не случайное появление. Этот смысл следует понимать правильно. Только тогда можно объединить усилия правильно и сделать грамотное движение в одном направлении. Если этого не понимать, вы будете строить Вавилонскую башню, разговаривая на разных языках, и ничего не построите. А вы ничего и не построили за тысячи лет. Ничего. Вы точно так же, как и 2000 и 5000 лет назад, способны бросить друг друга камень, обидевшись. Точно так же. Теми же самыми руками, а может быть даже еще чем-то, по мере набирая опыт. А ведь построить надо. Построить нечто единое, что можно назвать Царством Небесным, Царством Бога на земле. Вы можете только в одном случае, когда один и тот же закон вы будете понимать одинаково. И вам не надо будет спорить друг с другом о чем-то сокровенном. Вы одинаково будете устремляться в одну сторону. Вы не будете говорить на разных языках. Вы быстро сможете построить требуемое. Но для этого надо обрести один закон. Мир материи развивается по одному закону. Человек тоже призван развиваться по одному закону и зависит от этого закона. Но разное толкование одного закона приводит к очень неприятным последствиям. Поэтому огоньки, загорающиеся во тьме человеческого существования, конечно же, призваны помогать ближним выходить из очередных тупиков и двигаться дальше. И если бы это был только путь развития разума, я уже сказал, то человеческого опыта в данном случае было бы достаточно, передавая свой опыт ближним, прогрессивное развитие двигалось бы нормально. Но не в связи с человеком, который объединяет в себе не только разум, но и самое ценное – душу. Уникальное явление в мире материи, которым стал человек волей Бога. Он должен, человек, разнести славу Божию в этом мире материи, меняя его, облагораживая своей способностью любить, любоваться, воспевать. Поэтому вы и наделены творческими особенностями, наделены настолько, как ни одно разумное существо, не имеющее таких чувств. Вы нерациональны, вы ищете другие решения, и они во многом правильные для вас. И так как случилось обстоятельство, при котором жизненный опыт человека оказался не вполне достаточным для того, чтобы спасительно двигаться в правильную сторону, возникла необходимость, учтенная отцом, чтобы в нужный момент можно было скорректировать движение человека и явить ему то, до чего он должен додуматься, но не успевает открыть эти простые истины. Но которые не так-то легко самостоятельно увидеть, устремляясь за ложными ориентирами, которые задает само общество. А общество составляют люди, вы сами. Опасная особенность, когда личный опыт не вполне подходит. Эта опасность была видна, что однажды, когда слишком много вы станете способны понимать и делать, но ориентируясь прежде всего на выгоду и защиту самих себя от вероятных противников, вы подойдете неизбежно к черте самоуничтожения. Это было неизбежно. И нужно было все приготовить для того, чтобы род человеческий все-таки сохранился. Но чтобы явить законы в полной мере, или, по крайней мере, в таком объеме и качестве, чтобы это стало максимально благоприятно для восприятия современного человека, много читающего, во многом грамотного. Для этого нужно было подготовить психологическую основу, подготовить почву, ибо вы знаете, что одни и те же зерна не смогут взойти на разной почве. Нужна некая благоприятность. И чтоб птицы не склевали, и чтобы камня не было. Иначе эти зерна, попавшие в эти места, легко погибнут. Поэтому однажды, много веков назад, была открыта благая весть. Благое направление определено было для человека. И в неких общих чертах была обрисована главная ценность, на которой нужно было начать ориентироваться, не пытаясь придумывать глупости от себя. А главная ценность была простая. О том, что Бог у всех один. Один. И не важно, как вы его назовете. Он один. А значит, вы все дети одной семьи. Не важно, где вы родились. Не важно, какие у вас традиции. Вы одна семья. По крайней мере, так должно быть. Ибо одна семья – это не просто назвавшиеся членами семьи. Это любящие друг друга. Это уважающие друг друга. Это заботящиеся друг о друге. И при необходимости защищающие друг друга. Успокаивающие. Многое можно перечислить того, что определяет членов семьи. И то, что Бог одинаково любит вас, одинаково всех, независимо от того, кто вы, независимо, ругаете вы его или нет, Он любит одинаково. И позволяет солнце светить на каждого из вас. Грешник вы или праведник, но позволяет одинаково светить на вас. А значит, вы не должны позволять себе судить друг от друга, выдвигая претензии и осуждения. Если это делают те, кто называют себя верующими, грушим цена, как верующим. Так всегда судили и убивали друг друга. Позволяя себе судить других, вы на пути убийства. И слово у вас должно быть одно, которое является закон и тем самым определяет для вас один закон – закон развития. Пока люди понимают закон развития по-разному, тьма будет торжествовать. Ей нравится разноголосие в человеческой среде. Вы многие понимаете, закон тьмы, основанный на «разделяй и властвуй». Вот разноязычие и делает вас между собой чужими. И каждый в отделившейся группе кричит другим, что он правильно нашел истину и пробует ее доказать другим. Это ошибка. Это первый признак, что вы не поняли ничего. Меняйте себя. Не надо торопиться менять других. И вот дав однажды благую направленность, однажды нужно уже было бы дать закон. Он большой, этот закон. Ведь он касается того, как человек должен правильно воспринимать другого человека. Это огромное множество того, что можно назвать бытовыми вопросами. А ведь там как раз и скрывается закон развития. Не в том, как вы нарядитесь, не в том, как вы будете громко кричать о Боге, или будете молиться, будете ли строить храмы, не в том скрывается закон развития. Все одежды, выкрики и строительство прекрасных сооружений могут сделать лицемеры. Сделать легко могут, чтобы прославить свое имя, как-то быть значимым, видимым. Это и делалось, и делается. Куда приходят в храм и говорят, как они веруют. Они пытаются показать себя верующими, но уходят из храма. И тут домой. И во многом забывают о вере. Поэтому закон, он большой, определяющий поведение человека, отношение к ближним, отношение к животным, миру растений, земле, вселенной, отношение ко всему. Вот это будет закон. И его надо грамотно понимать. Это как закон точных наук. Вы же не будете говорить о законах математики по-разному. Делать упражнения сложения, вычитания по каким-то разным, кому как вздумается, вариантам. Вы делаете все это одинаково. Неважно, какой цвет кожи у вас, какой разрез глаз. Упражнения математики вы исполняете одним и тем же образом, потому что это один и тот же закон. И так любой другой, физика, химия, весь мир материи, мир разума – это один закон. Если вы его нашли правильно, вы все этим потом с удовольствием пользуетесь. Так душа человека развивается точно так же, по одному закону. И пока это не будет осмысленно, грамотно, миром будет править тьма. Но править такое миром тьма не может бесконечно. Вы будете вырождаться. Вы будете самоуничтожаться. И вот это тоже закон. Это будет неизбежно. И это происходит уже. Все зависит от того, как быстро вы сориентируетесь в этот период. Но даже те из вас, кто еще не решается назвать себя верующим, вполне могут подмечать, что что-то вокруг происходит не так. Как-то все стало происходить нехорошо. Вы начинаете отдаляться друг от друга. Вы начинаете друг на друга смотреть совсем другими глазами. Вы начинаете видеть и чувствовать, как растет холод и отчужденность. А там и до озлобленности недалеко. И прочих-прочих последствиях с этим связанных. Пытаясь решить эти последствия силовыми методами, вы ничего не решаете. Ничего. Это просто создается иллюзия. Попытки установить порядок. Не получится. Теперь уже все. Люди должны менять себя срочно. Как можно быстрее стараться понять смысл своего рождения на этой земле. Чтобы правильно устремиться к познанию одного закона и стать одной семьей. Это должно быть. Я знаю, это будет. Цена, которая за всем этим стоит, зависит от вас. Какие последствия будут, зависит от вас. Насколько тяжело и легко что-то произойдет, зависит от вас. Но на земле будет одна семья. В каком количестве зависит от вас. Нельзя такое предсказать. Вы творите свою судьбу, свою историю, и от того, как сейчас постараетесь, настолько меньше может быть и горя. Но победа будет. Солнце закатилось. Огоньки зажглись. Теперь эти огоньки ваших сердец надо хранить и раздувать. Но хранить, не пряча под стол. Кому нужен свет, который спрятали? Пусть огоньки у вас светят ярче, пусть они будут открыты. А для этого друг друга надо встречать. Открыто. Не бойтесь друг друга. Хотя, конечно же, кто-то легко может сделать больно. Но не надо закрываться. Любить ближних – это быть открытыми перед ближними. Это понимать ближних. Принимать их такими, какие они есть, не осуждая их. Вот этому вы сейчас и учитесь. Но для вас уже прозвучал не просто какой-то зов, и вновь подчеркнута направленностью. У вас появилась возможность изучать закон. Пока есть время. Закон большой, вы знаете его. Тем более его мало просто читать. Его надо умудряться исполнять. А для этого, конечно же, важно, чтобы вы были вместе и строили новый мир вместе. Вот тогда только лишь вы можете лучше узнать друг друга и, соответственно, учиться друг у друга. Пока вы будете по квартирам отдельным жить, не будете вместе, с утра до вечера строить что-то новое, вам трудно будет раскрыться, вам трудно будет понять друг друга и научиться друг у друга. Поэтому очень важно условие, когда вы станете строить новый мир вместе, решать все задачи, которые у вас возникают, вместе, ибо только в этих условиях вы начнете мыслить правильно. Вы начнете сталкиваться с проблемами и задаваться вопросом, как правильно должен повести себя верующий в той или иной ситуации. А вот это уже относится к закону, познавая который, вы будете учиться выполнить его. А вера без дел мертва. Если вы не делаете то, что предписывает вера ваша, все ваши разговоры о вере – ничто. Очень рад видеть вас, вновь повторюсь, видеть тех, кто хоть как-то тянется, старается понять, а понимая, старается исполнить. Это говорит о том, что надежда крепнет, и вы сделаете то, что для вас предопределено Отцом вашим. С праздником вас! Желаю, чтобы радость ваша, которая время от времени формируется внутри вас, она щедро дарилась вами, вашим ближним. Не закрывайтесь от ближних. Идите навстречу к ним и помогайте. Не навязывая помощь, а делая это грамотно. Ведь те, кто из вас познает Последний Завет, учатся и этому. Оказать помощь правильно непросто. Не каждая удовлетворенная, в просьбе протянутая рука должна быть удовлетворена так, как этого просят. Не всегда так должно быть. Это серьезная задача. Можно так легко подставить подножку. Ну, а теперь мы, как и всегда, немного помолчим, и в вашем молитвенном стоянии приведем ваши сердца к единству, как должно быть в семье. Пусть, может быть, пока еще во многих делах у вас не получается быть как одна семья, но хотя бы даже этот шаг, единение, он уже очень полезен. С праздником вас. Желаю вам счастья. Любите друг друга. До встречи.